На этом я покинул рынок. Дальше угнал машину. Это оказалось довольно просто. Номера с другой машины снял, перекинув их. Ну и припарковавшись неподалеку от здания штаба авиакорпуса, что оборонял Москву, а охраняли его серьезно, все же столько производств, я стал ожидать. Офицер, которого я ожидал, был аж полковником. Тот просто отдал приказ отслеживать пролет нужного самолета и докладывать ему, а дальше уже передавал посредникам. Между прочим, этот контакт ему дал заказчик, посредник из купе поезда с полковником ранее никогда не работал. Да и внешнего описания тот мне дать не мог, лично они не встречались, общались по телефону, обменявшись контактами для связи. Единственное, что я знал, тот представился посреднику как полковник Воронов. Искать его можно долго, поэтому я поступил проще, машину запер, вещи внутри остались, и стал искать тех, кто мне поможет, а именно, подростков моего возраста. Найти их удалось не сразу, но все же подобрал двоих, по виду завзятых хулиганов. Вот они и пообещали все узнать. За работу потребовали аж 5 рублей, рубль авансом. Для них большие деньги. Для виду поторговавшись, я дал согласие, а объяснил свои поиски тем, что хочу в рожу плюнуть этому полковнику, мол, из-за него мой отец потерял работу, подставил тот его. Так что, легко мотивировав подростков, стал ожидать результата. Те просто поспрашивали солдата у входа, помощника дежурного, и, вернувшись, сообщили, есть такой полковник, только он на больничном со вчерашнего дня, и сообщили адрес. У полковника была своя квартира в городе. Выплатив парнишкам все, что те заработали, и отправив прочь, я вернулся к машине и, покатавшись по улицам, нашел нужную, как и нужный дом. А чуечка засвербела. Похоже, засада. Если полковник смог получить информацию об уничтожении исполнителя и посредников, то понять, что могут выйти на него, тот вполне мог. Вроде как тот не при делах, но все же в этом деле тот засветился. А то я так скрупулезно и кроваво действую, что ему есть от чего забеспокоиться. Задумавшись, я включил скорость, и, отъехав от тротуара, вскоре свернул за перекресток. Машина, что мне досталась, была небольшим развозным грузовичком-фургоном, вроде пикапа, но скрытым кузовом. Я сомневаюсь, что ее скоро хватится, пылью та покрыта была, неделю стоит, так что скорее всего хозяину не до нее. Ездить подросткам за рулем, конечно же, нельзя, но по той причине и пал выбор на эту машину, что в кабине занавески были на дверях, и я их задернул, а спереди еще поди рассмотри, кто за рулем. Однако все же кататься вот так и рисковать не особо хотелось. Добравшись до промышленной зоны, тут нефтяная база была, я припарковал фургончик у въезда, и, перебравшись на место пассажира, вышел. Я так делаю, чтобы не привлекать внимание, а тут вышел пассажир и вышел. Пройдя проходную, а сторожу сказал, что к отцу, ему хватило, я направился к ангарам, рядом с которыми были складированы бочки с бензином. Дальше, найти бригадира и договориться о продаже топлива удалось без проблем, причем с красной маркировкой. Это значит бензин 90-й, но для самолетов. Тут фермеры обычно закупались. Дальше на тракторной тележке бочку вывезли и в 6 рук закатили в кузов фургончика. Стоило мне это немного, бочка 50, и бригадиру столько же. А дальше тот командовал. Вот и все. Те уехали, я снова через пассажирское место устроился за рулем и покатил к выезду из города. Убрался от Москвы километров на 15, найдя подходящее место для ночной подсадки самолета и укрытия бочки. Бочку по двум доскам скатил на землю, нашел их в пути у стройки, и, откатив, пришлось палку использовать как рычаг, спрятал бочку. В кустарнике ненадежно, поэтому я достал лопату, в машине нашел, вырыл яму, дерн аккуратно снял, землю носил подальше, и скатил бочку вниз, та наполовину скрылась. Рядом пристроил рюкзак, замотав его в камуфляжную накидку, она водонепроницаемая, остальное закидал землей и уложил аккуратно сверху дерн. Получилась большая кочка, еще поди найди. После этого вернулся в Москву, к дому полковника. То, что тут засада, я нутром чую. Еще я сильно сомневаюсь, что полковник тут. Это не штабс-капитан, на которого как-то вышла охранка и заставила живцом поработать, чтобы меня взять. Там все виднелось довольно очевидно, а вот тут не могу сказать, кто работает. Заказчик на меня устроил охоту, или снова охранка. Я все так же был одет в одежды горожанина, при мне только студенческая сумка осталась, с нужными вещами внутри. Под пиджаком оперативная кобура с наганом. Я когда меркой на рынке занимался, снял сбрую и убрал в рюкзак, обратно вернул, когда машину угнал. Снаружи плохо было видно, что в салоне происходит. Вот сейчас, изучая улицу, достал револьвер и, покрутив барабан, вставил в гнездо, что обычно было под курком, патрон. Это чтобы случайного выстрела не было, держу камору пустую, а сейчас вставил седьмой патрон. Полчаса наблюдения, и я не выявил никого из засадной группы. Машины пусты, да их на улице всего три припаркованы. Значит, засада в квартире полковника и дополнительная группа где-то рядом. Раз не в машине, то скорее всего в другой квартире. Сам я тоже тут торчу, внимание привлекаю. Подъехала машина, а никто не выходит, поэтому, отжав сцепление, мотор все это время на холостых тарахтел, включил скорость и покинул улицу. Уехал недалеко, кабины уличных телефонов тут были, остановившись у такой, выбрался через пассажирскую дверь, машина продолжала тарахтеть мотором, опасался, что не заведу, и, сняв трубку, позвонил в полицию. Тут номер полиции тоже бесплатный, 001. Когда трубку с той стороны сняли, дежурный представился как фельдфебель Васин, я сообщил: «Господин фельдфебель, я видел, как вооруженные люди проникли в квартиру. Я студент 6-й гимназии, Иван Прохоров, мы рядом живем. В той квартире проживает полковник Воронов. Еще несколько бандитов в другую квартиру зашли, у них пистолеты и автоматы. Я подождал, а они не выходят, ждут кого-то. Не господина полковника ли?» Быстро сообщив адрес полковника, я положил трубку и, вернувшись в кабину машины, покатил обратно. Но на улицу выезжать не стал, машина засвечена. Заглушил двигатель, запер кабину и, делая беззаботный вид, вырулив из-за угла, подошел к сборному уличному прилавку, на котором газета разная продавалась. Уплатив, взял свежие «Московские ведомости» и, прислонившись к стене плечом рядом с газетным киоском, стал читать свежие новости. А во, шумиха с моей гибелью не умолкала. Какой-то шустрый репортер смог добыть сенсационный материал, сообщив, что самолет генерала, мой, был сбит не истребителями Антанты, а своим, причем специально. Идет следствие, репортер намекал на свои надежные источники, что заказчик убийства графа Волкова кто-то из окружения императора. Что есть, то есть, недоброжелателей у меня там хватало. В основном все полунамеками, но понимающие люди легко разберутся, о чем тот пишет. Вот обо мне, Иване, то, что я выжил, и о свершающейся мести, в газете ничего не было, видимо, заткнули рот. Репортер явно опытный, думаю, тот в курсе всего дела, но молчит, не мешает. Хотя я не против, если бы написал, пусть боятся. На репутацию работал. Боятся, значит, уважают. Сложив газету, я ее уже все прочитал, убрал подмышку и купил старый выпуск. Несколько экземпляров у продавца были, изучая, что тут написано. Про меня тоже было, даже фотография разбитого остова моего Дугласа, комментарии специалистов, повредивших, что самолет был сбит, найдены пулевые пробоины на уцелевших частях фюзеляжа. Многие в газете выражали соболезнования Ольге, потерявшей отца, Анне, потерявшей супруга. В общем, хватало всего. Это ладно, шумиха по поводу моей гибели еще стоит, но постепенно стихает. Жареные факты по поводу мести в газеты не пропускают, цензура, так что вскоре все вообще забудут, что я был. Пусть их. По поводу боевых действий, то войска Антанты прошли за эти 5 суток где 50 километров, где 70. Сплошные заторы, минные ловушки, артиллерийские засады и налеты авиации как-то не способствовали быстрому передвижению. Несли те потери очень большие, а ведь на пути, в сотни километрах от границ, стоят узлы обороны. Бетонные доты, орудийные и пулеметные, зенитные, все это стало серьезной стеной на пути войск противника. Не линия Маннергейма, но похоже. Это называлось линия Баталова, от имени генерала инженерных войск, что все это спроектировал. Не везде укрепления успели закончить, сейчас спешно достраивают. Большая часть земляные с накатами, но сдержать войска противника должны, все подходы минированы. К войне Россия готовилась, именно тут остановить. Хотя многие генералы считали, что эти укрепления сдержат противника не больше месяца, после чего придется отводить войска, чтобы те в окружение не попали. А на захваченных землях сейчас должны казаки и кавалеристы работать, уничтожая снабженцев, мосты и небольшие подразделения противника. А то и в рейд уйти на земли Германии и других стран, что поддерживали коалицию. Подробностей не было, но и от того, что написано, стало ясно, что пока наши держатся. Бои за небо еще идут. Кто будет там хозяином, пока не ясно. Мясорубка там, похоже, страшная. Приметив две машины, что остановились у нужного дома, а также появление полицейских в форме, что стали выводить людей с улицы, я сложил обе газеты вместе и тоже покинул этот участок улицы. Дойдя до машины, сел на место водителя, и не сразу, с третьей попытки, все же завел двигатель. Тут стартер хулиганил, барахлил, я отъехал в сторону и стал наблюдать. Нужный дом я не видел, он за углом, но ожидал, что будет. Если дойдет до стрельбы, то это не охранка, они быстро спровадят полицейских, а если стрельба начнется, значит, работают посторонние. Возможно, бандитов привлекли. Тут раздались заполошные автоматные очереди, и я понял, мои догадки верны. Судя по начавшейся стрельбе, там на квартире полковника настоящий бой идет. Стронувшись с места, я объехал квартал и, покинув машину, стал ожидать, поглядывая по сторонам и на крыши. Крыши – это самый логичный способ уйти от погни. Бой не стихал, и перестрелка даже, кажется, возросла, судя по хлопкам гранат, и до них дошло. Не знаю, кто их использовал. Я так и не дождался боевиков, что меня ожидали в засаде, то ли те в другом месте ушли, если кто смог это сделать, или всех полицейские повязали. Вернувшись в машину, я покатил прочь. Похоже, с полковником у меня холостой выстрел вышел. А нет, торопиться не стоит, пробормотал я. Я приметил двоих, один изображал пьяного, второй его придерживал, вот только потеки на штанине пьяного сильно напоминали кровь. Тот второй крутил головой, явно чего-то опасаясь, остановившись рядом с ними, и открыв дверь, я крикнул: «Быстро в машину!» Те не сплоховали, втиснулись в кабину, и тут раненый вдруг заорал: «Это он!» «Конечно, я!» — подтвердил я, выстрелив тому в грудь и приставил горячий ствол к шее второго. «Показывай, где полковник прячется!» «Если договоримся!» — быстро сказал тот, косясь на меня. «Я знаю, на какой квартире он ждет, был там. За это ты отпустишь меня живым и непокалеченным. Хаем, договорились, к тебе у меня ничего нет. Выкинь труп из кабины, и так тесно». Мы выкинули тело подельника, я еще и разоружил пленного и связал руки сзади, и мы погнали дальше. Пленника я в машине оставил, мало ли солгал, но тот убеждал, что сказал правду. «Ладно, проверим». Окна квартиры тот показал. Покинув машины, я выстрелами из трофейного Волкова расстрелял окна, чтобы стекла не мешали, и закинул в квартиру 4 ручных оборонительных гранаты. Они помощнее. Пока те грохотали разрывами, забежав в подъезд, я поднялся на второй этаж, выстрелами разнес замок, выбив ногой дверь, и зачистил квартиру. Да там из 4, а 3 в форме русских офицеров были, один в гражданском, только один подранок оказался. Судя по виду, те за круглым столом в карты играли. Проверил документы полковника. Все точно, Воронов, так что, макая пальцы в его кровь, написал на голубеньких обоих квартиры. Месть не выход, но прекрасное развлечение. Генерал Волков убит, и даже помощники убийства понесут наказание. Схватив саквояж, что лежал на софе, я стал сгребать деньги со стола. Трофей есть трофей, тем более большая честь почему-то не в рублях была, а в английских фунтах. Пусть немного, но пригодятся. Оружие тоже собрал. Быстро сбежав вниз, я вытолкнул из кабины наружу пленного, как и договорились, я оставил его живым, сам развяжется, и с пробуксовкой стронувшись, покинул дворик. На подъезде уже 2 полицейские машины были, еще 3 полицейских бежало пешком. На меня те не обратили внимания, видимо, городовые, на шум разрывы гранат спешат. Свистели дворники, создавая нужные шумы. Бросив машину на окраине, я остановил такси, и водитель отвез меня за город. Там, двигаясь по обочине, подняв руку, я голосовал: нужно до самолета добраться. Там перелечу к бочке с бензином, заправлюсь и отправлюсь к столице. Осталось 2, заказчик и его помощник, что искал исполнителей и отдавал приказы. Рейсовый автобус остановился на автовокзале, и я сошел, изучая ближайшие улицы столицы. План по маршруту к столице сработал. До самолета я добрался, как стемнело, взлетел, вскоре найдя место закладки топлива. Там характерные места для опознания, озеро и переросток дорог в стороне, не ошибешься. Сел, и дальше почти час мучился. Поставил бочку на попа, заливал бензин в канистры, поднимал их на крылья и сливал, и так много раз. Баки полные, но в бочке еще осталось, 20 литров, я их в канистры слил. Рюкзак уже давно убрал в салон. Взлетел и за остаток ночи добрался до столицы. Даже успел найти неплохое место для посадки. Рядом со столицей найти сложно, там много войск стояло, зенитные батареи, аэродромы авиации, поэтому, как и в случае с Москвой, пришлось подальше выбирать место стоянки самолета. Тут мне удалось также найти в болотах отличное место, только оно находилось в 60 километрах от столицы. Ничего, дошел до ближайшего села и на рейсовом автобусе доехал. Так что я находился там, где нужно. Вечер был, нужно искать место для ночевки. Придерживая сумку на боку, ту самую, студента, я двинул прочь от автовокзала, поглядывая по сторонам. Думаю, меня тут ждут. В охранке тоже не идиоты, факты свяжут и поймут, где меня искать. Да и репортер не просто так намекал. Думаю, это было мне послание сюда не лезть. Единственное, я опережаю следователей охранки, действуя быстрее их, и те пока плетутся в хвосте. А зная, где меня можно ожидать, перехватить не так и сложно. Однако и мне, зная, что меня ждут, работать легче. Думаю, кто заказчик, охранка точно не знает, если только догадывается. Отработаю и покину столицу. Я для того и представлялся, чтобы отрезать пути назад. Сегодня поздно, а завтра зайду к цирюльнику. Мне попалась стеклянная витрина парикмахерской, там сообщалось о покраске волос. Прическу сменю, волосы уже пышные, я покороче ношу, перекрашу. Это сильно изменит мой облик. А пока шагая, выискивал возможность найти место постоя. Нашел уже вскоре, сообщив, что прибыл в столицу устраивать в гимназию, мол, маменька деньги дала. Так и снял квартиру на 3 дня. Тут принял душ, отдав одежду в стирку и наглажку. Это платная тут услуга. Квартиру я снял в доходном доме, без документов, просто накинул сверху управляющему. Похоже, оплата за квартиру ему в карман пойдет, никаких документов мы не оформляли, ну и отбыл ко сну. Кстати, аппетит начал спадать, постепенно съедал меньше. Вот и сейчас, ужиная, поел чуть меньше и уже почувствовал сытость. Утром, позавтракав, я направился на поиски нужных мне людей. Перед этим час на цирюльника потратив, тот действительно изменил мне внешность до неузнаваемости. Я из шатена стал блондином, даже брови покрасил. Всего 3 рубля привратнику соседнего дома, а я представился помощником репортера, собираю нужную ему информацию, и узнал, что заказчик, а также его личный помощник отбыли. Да еще не просто отбыли, но и страну покинули, причем весьма спешно. Вчера те улетели, видимо, до конца держались, а узнав о гибели полковника, сорвались. Ну а чего я хотел, что они будут ждать, пока я тут не появлюсь? Этого стоило ожидать, но я почему-то не ожидал. К домам нужных мне людей я не приближался, чуечка сработала. Ждут меня там, как заметят, так и накроют, поэтому и работал через привратника соседей. Приметил, как тот направился в трактир, в их доме хозяева отсутствовали, в имение уехали, вот тот и позволял себе вольности. Я подсел к нему, заплатил за выпивку и 3 сверху дал. Вот так и выяснил, так что, встав из-за стола, покинул трактир и направился к конторе. Мне она по пути попалась. Это была контора частного сыщика, и один из помощников был на месте. Бросив на стол перед ним пачку банкнот в 2000 рублей, я сказал: «Мне нужна информация». Никаких документов, меня тут не было. После окончания работы, еще столько же. «Слушаю», быстро пересчитав, сверкнув алчным взором, сказал тот. «Деньги явно пойдут этому наемному сотруднику, начальство о них не узнает. Меня интересует великий князь Романов Владимир Кириллович и его личный помощник Казарин. По непроверенным сведениям они оба покинули Россию. Хочу знать, как это произошло, каким транспортом, и главное куда. Мне нужно знать их местоположение. И еще, у их дома засада. Чья, не знаю. Надеюсь, это вам не помешает? Думаю, нет. Как передать информацию? Я позвоню вам». Обговорив момент контакта с передачей добытых сведений, я покинул контору. Парень явно сел на крючок, такая сумма для него роняется 4-летнему доходу, так что, надеюсь, отработает с полной отдачей. Сам я прогулялся по столице, возвращаясь пешком к снятой квартире. Если учесть, что я находился чуть ли не в другом конце столицы, прогулка вышла очень даже познавательной. Следующие 2 дня квартиру я старался не покидать, продлив аренду. Изредка только выходил, звонил на номер конторы, прося позвать Вячеслава, нанятого сотрудника. Ответил тот 2 раза, застал я его, сообщив, что пока идет сбор информации. И вот на 3-й день сообщил, что всю нужную информацию тот собрал. Предлагал встретиться. Я назначил набережную Невы, и уже через час, арендовав скоростной моторный катер, подошел к причалу, подозвав сыщика. Вроде хвоста у того не было, он сел на мягкий диван на корме, а я, разогнав катер, увел его в сторону бухты, там найдя место для стоянки, три пути отхода если что, не стал глушить моторы, их два, и сев рядом, сказал, рассказывайте. Дело оказалось непростое. Для начала, то что они отбыли за границу, это пущенный ложный слух. Великий князь в императорском госпитале. Это не афишируется, и мне потребовалось значительные усилия, чтобы получить нужные сведения. Что он там делает? Инсульт, паралич разбил, тот говорить не может, двигаться тоже, лишь шевелит пальцами на левой руке и может моргать. Это точно, я подкупил санитара. Он за ним ухаживает, подмывает. Какой еще инсульт? Ему едва 30 исполнилось, и в этом возрасте бывает, и нередко. Как врач говорил, тот санитар подслушал, князь испытал страх или большой ужас, это и стало причиной. Ладно, допустим, что по второму, вот с ним работы было больше. Мне повезло, что тот заказал фальшивые документы у того человека, что мне должен. Я проследил его путь, он отбыл во Владивосток, к дальневосточной арене боевых действий. Вчера в газетах написали, что японцы в окрестностях высадили десант. Билет тот взял до конечного пункта, но не факт, что он доедет до конца. Ясно. Что ж, благодарю за работу. Передав остаток гонорара, я высадил сыщика на ближайшей набережной, где были ступеньки спуска к воде, и сдав катер, вернувшись на квартиру, собравшись, покинул город. История с инсультом и параличом меня озадачила, это может быть фикцией. Я решил проверить. Поникнуть в госпиталь оказалось сложно, но возможно, в медицинском халате, завязки до сих пор сзади, я подошел к столу регистрации, тот пуст был, дежурный отошел, и пролистал его. Записи о великом князе не было, но если не афишируют, то могли и не внести. Пришлось вырубать дежурного, тот из туалета вернулся, и быстро допросить, оставив того связанным в туалете с кляпом. Все же Романов был тут, дежурный подтвердил о важном пассажире на втором этаже. Проникнуть через дверь не получится, там два гвардейца у дверей охраняют, меняются каждые 6 часов. Покинув здание, скинув халат, демаскировал, ночь все же, я закинул кошку на крышу, та тряпками обвязана, не звякнула, дважды срывалась на рывки, но на третий раз крюк зацепился крепко, и подтягиваясь на руках, я поднялся к нужному окну, то открыто было. Заглянув, обнаружил койку, она одна была, и рядом дремала на стуле медсестра, а ничего, миленькая. Проникнув в комнату, делая все бесшумно, пережал точку на шее медсестры и, подхватив обмякшее тело, уложил на пол. Подойдя к Романову, всмотрелся. Без сомнения, это он, судя по расслабившимся мышцам, лицо асимметричным было, мне не солгали, инсульт и паралич присутствовали. Достав кинжал, я замахнулся, а тот вдруг резко открыл глаза, после чего они у него закатились. Испугался, убивать его я и не думал. Пощупав пульс, слабый, но был, я надрезал руку, и набирая кровь, написал пальцами следующее послание. Нет мести более сладостной, нежели побить врага его же оружием, обойти по всем статьям, оставить далеко позади. Генерал Волков убит, и ответная месть исполнилась. Нет ничего слаще, чем обездвиженный враг. Паралич, хуже смерти. Это не жизнь, а медленное угасание. Убивать я того действительно раздумал, с тем, что с ним произошло, лучшей мести и не придумаешь. Сам себя наказал. Так что, вытерев пальцы о простыню, кровь на руке текла медленно, не истечет, и, вернувшись к окну, ухватившись за веревку, спустился вниз. Дважды послав волну наверх по веревке, и кошка слетела, упав к ногам. Свернув ее, я побежал прочь, покинув охраняемую территорию так же, как пришел, через дренажную ливневую систему. Думаю, утром обнаружат сломанную решетку. Добежав до угнанной машины, я сел на место водителя и погнал прочь. Мне нужно от Петергофа, где и находился госпиталь, доехать до столицы, объехать ее и добраться до стоянки самолета. Шанс нагнать поезд, на котором ехал нужный мне человек, личный помощник Романова, был немалый. Самолет куда быстрее поезда. Странно, что тот не использовал такой способ передвижения, а может и использовал, и покупка билета на поезд был ложным следом. Я бы так и сделал. Тот не мог не знать, что с его посредником я в купе сделал. Однако проверить все же нужно. До рассвета я не успел. Много времени потратил на проверку князя, так что рассвет застал меня в тот момент, когда я объехал столицу. Пришлось бросить машину. Через час рядом остановился автобус, тут специально оборудованная стоянка была, и дальше доехал до того села, откуда отправился в столицу. Автобус покатил дальше по маршруту, а я скрылся в лесном массиве, что вплотную прилегал к селу. Добежав до укрытия, проверил, никто стоянку не нашел, я поел и, обустроив лежанку, вскоре уснул. Сил потрачено немало, нужно отдохнуть и выспаться. Проснулся за час до заката, привел себя в порядок, умывшись и покупавшись, от раны осталась розовая полоска, мне одному окажется, что заживление уж больно быстрое. Я подкрепился, и, подняв аиста в воздух, полетел следом за поездом, что уходил на Владивосток. Сыщик проделал действительно титаническую работу, помимо места в купе и в вагоне имелось расписание, где поезд должен быть в определенный временный промежуток. Пусть самолет уже сколько летает без серьезного обслуживания и ремонта, в баках треть топлива осталось, но я нагоню. По моим прикидкам, поезд на данный момент в 700 километрах от меня находится, проехав Вологду. Я планировал перехватить его в Вятке, в моей истории, это Киров. Проблему с топливом я решил заранее, а пока ожидал вестей от сыщика, изучил буклеты гражданского воздушного флота. Оказалось, есть карты с частными аэродромами. Некоторые фермеры у своего дома оборудуют полосу, многие даже на бетонную тратятся, на заправщик, кто-то из семьи на авиационного техника обучается, для обслуживания самолетов. Также имеется обслуживание пассажиров, и вот так на этом зарабатывают. Им за такие частные аэродромы заметные снижения налогов идут. Я купил карту всей России, от Владивостока до бывших турецких проливов, что уже больше 20 лет как стали нашими. Кстати, в основном английские части именно там наших выбить пытаются, прям медом намазаны им эти проливы. А так, в 200 километрах от Питера был мной запланирован первый такой аэродром, бензина у меня было километров на 300, запас имелся. А подлетая, стал вызывать по позывному диспетчера этого аэродрома. Гамма 046. Я борт 108 Евдокия. Прием. Ночь, время 10:30, но ответили быстро. Дежурный при рации имелся. Ответил явно стариковский голос. Гамма 046 на связи. 108 Евдокия. Слышу вас. Прием. У меня заправка и обслуживание машины. Могу 2 часа на вас потратить. Подлетное время 5 минут. Захожу с северо-запада. Прием. Принято. 5 минут, с северо-запада. Включаю освещение полосы. Прием. Принято. Вот и аэродром стало видно, и я сходу пошел на посадку. С бортовым номером самолета я не дал маху, я купил копию журнала посещения столичного аэродрома. Есть такой борт, приписан к Москве, совпадает с моделью моего аиста. Ну а то, что тот имеет военную раскраску и тактические знаки, объяснить смогу легко. Самолет мобилизовали. Вполне достаточно, так что в журнале учета аэродрома появится запись, но кто ее проверять будет, то-то и оно. Останется последняя проблема, возраст. Мне от силы 13 дашь. Иван парень крепким был, но акселератом его не назвать, я едва тяну на 14, которые мне еще даже и не исполнились. Ничего, скажу, что взрослее, чем выгляжу. Тем более голос меняется, басом могу говорить, да и одет в зеленый технический комбинезон, что скрадывал фигуру. Пока самолет катился по полосе, подсветку выключили. Вдали у ангаров стояло несколько самолетов, там светились окна гостиницы. Чуть в стороне пустая стоянка для моего самолета освещена, рядом заправщик ждет и, видимо, механик. Туда я и зарулил, заглушив машину. Проблем не возникло, тот начал заправку. Залил полные баки и канистры тоже, после чего отогнал заправщик, и, подсвечивая фонариком, поднимая капоты мотора, стал проводить обслуживание. В принципе, все в порядке, добавил масла, и за полчаса закончил обслуживание, подтвердив, что машина в отличном техническом состоянии. Тот вопросов по поводу меня так и не задал. Я первым сказал, что машину мобилизовали, вместе со мной, гоню в Польшу. Это ему вполне хватило, тот же и сообщил сумму, которую я выплатил. 86 рублей, мне даже квитанцию выдали. Солидно. Вообще, этот аэродром с таким хорошим оснащением на 500 километров один, у столицы я не считаю, остальные похуже. А тут сразу две полосы, бетонные, с освещением. Видно, что хорошо вложились, да и судя по полной стоянке, вполне отбивают вложения. Помедлив, я не стал улетать сразу, а достав из планшетки фотографию помощника князя, мне ее сыщик выдал, чем черт не шутит, показал механику. Вы его не видели? Тот подсветил фонариком и уверенно сообщил. В 6-м номере живет. У самолета, на котором он прилетел, левый двигун клина дал. Новый уже привезли, сейчас с напарником установкой занимаюсь. В ангаре он. А что, важная птица. Алименщик, отказывается за детей платить. Да еще многоженец, 6 вроде. А он что, сам пилот? Ну да, сам за штурвалом сидел. Пережал газ, на форсаже летел, и вот беда какая. Сначала все рвался улететь, хотел арендовать самолет, а потом махнул рукой. Мы пообещали быстро двигатель сменить, сидит и ждет, только водку жрет. Правильно отец говорил, совесть у него нечиста. Разговорчивость механика мне была понятна, едва уловима, но от него попахивало перегаром. Он не был пьян, иначе я бы до своего самолета не допустил, скорее всего рюмку тяпну, но на разговор вытянуть можно было, что я и сделал. А тут такой сюрприз. Свезло так свезло. А что у него за машина? Импортная? Да нет, наша. Казанская «Ласточка» оборудован как личный самолет. Уточнение было необходимо. Я не говорю о комплектации, их несколько у этой модели. Просто «Ласточки» выпускали 2 авиазавода, Казанский императорский и Екатеринбургский. Последним владели несколько дворян и купцов. Казанский принадлежал императорской семье. Он выпускал как военные самолеты, вроде 3 линейки, на штурмовиках и артиллерийских наводчиках специализируется, и разные частные, тут кажется 4 модели. Большой авиазавод, несколько сборочных цехов. Но это ладно. Сообщив механику, что я что-то проголодался, доплатил за 2-часовую стоянку, закрыл свой аист и направился в кафе, оно круглосуточное, а тот в ангар, помогать старшему механику на аэродроме. В кафе меня вкусно накормили, блинами с начинкой, чай отличный. Поев, переедать все же не стоит, обошел здание и прошел в фойе гостиницы. Администратор за стойкой вопросительно посмотрела на меня. Это была молодая женщина лет 30, довольно красивая и фигуристая. Снимать номер я не хотел, документы потребуют, хорошо их не спрашивают при обслуживании. Это как-то не их дело, но попасть в 6-й номер мне было нужно. «Здравствуйте», – застенчивой улыбкой обратился я к той. «У меня дядя у вас», – сказали, что он в 6-м номер проживает. «Господин Маков?» «Да, дядя Боря. Данные по ложным документам у меня были. Он у себя. Спасибо. Кстати, он заказал бутылку деревенского самогона, я как раз собиралась отнести. О, тогда можно приятный сюрприз ему устроить. Вы отдадите бутылку, а я выскочу и порадую его». «Хорошо», — улыбнулась та. «Так мы и сделали». Та поставила на поднос графин с чистым, как слеза, самогоном, и мы прошли к номеру. Тот на первом этаже был. Дальше постоялец сначала уточнил, кто, потом только открыл дверь, голос он узнал. Сначала зашла администратор, а потом заскочил я, с наганом в руке и широкой улыбкой. «Какая приятная встреча! Не ожидал, тварь!» Выпучив на меня глаза, тот схватился за сердце и как стоял, так и повалился на пол, рухнув на спину. Лицо посинело. Перекинув револьвер в другую руку, женщина замерла в шоке, с пустым подносом в руке, прижимая к груди, как будто защищаясь, подойдя к телу, проверил. Пульса не было. «Да что ж это такое?» Возмутился я. «Сдох. Это что такое?» Слегка заикаясь, спросила администратор. «Это месть. Вот этот человек был личным помощником одного князя, тот приказал убить генерала Волкова, недавно произошло, может, слышали? Тот нашел исполнителя и убийцу, и они справились с работой. Генерал погиб, я на самолете с ним был, меня не добили. Я всех нашел, и убийцу, и посредников, и хозяина его, этот последний, а он сволочь, подох». Расстроенно махнув рукой, достал кинжал, вспоров кожу на руке и используя кровь как краску, на стене написал последнее послание. «Месть – это блюдо, что нужно подавать холодным. Генерал Волков убит и отмщен окончательно». Эту фразу про холодное блюдо придумали негодяи, чтобы пожить подальше. «Не поддавайтесь им». Вытерев руки, ополоснув под умывальником, я покинул номер. Администратор все это время большими глазами смотрела, что я делаю. Дальше, добежав до самолета, запустил мотор и, связавшись с диспетчером, запросил разрешение на вылет. Без промедления получил его и вот вскоре уже оказался в небе. И куда мне лететь? Все, что я спланировал, совершил. Теперь стоит подумать о своем будущем. Оторвался вперед, несмотря ни на что. Воевать у меня желания нет, Сейчас на западном и южных фронтах такая мясорубка, что влезать туда не хотелось. Дальний Восток, я с японцами подраться был бы не прочь. Когда мы возвращали Российскую империю, то наш взор был направлен на юг, оттого проливы и вернули, а японцы остались при своих. Половину Китая захватили и Корею, все это удерживают. И войска направились к Владивостоку. Так еще и до десанта дошло. У русских там войск тоже порядочно, но все же недостаточно. Сейчас вся концепция от обороны шла. Вообще, я считаю, что мне вот так лично участвовать в войнах, это как из пушки по воробьям стрелять. Ну сколько я уничтожу? 5000. 10. Капля в море. Бить надо по верхушке, по правителям и генералам. Это будет куда действеннее. А вообще, планов участвовать в войне у меня нет. Алексею хотелось повивать, зря что ли тот такую агрессивную политику вел. Если до этого довел, то кто я, чтобы ему помешать? Так что отойду в сторону и буду наблюдать. А вот если ситуация станет критической, вот тогда вмешаюсь, но не сейчас. Поэтому, когда я поднялся с полосы аэродрома, то полетел не к одному из фронтов, а нет, я полетел обратно к столице. Дело в том, что когда я в кафе сидел, то прочитал свежую процессу, видимо самолетом кто-то доставил и оставил на столике. Я это сообщение как-то пропустил. Оказывается завтра, а точнее уже сегодня днем, состоится панихидой похороны по генералу Волкову. Его останки наконец доставили в столицу, в закрытом гробу. Улетел я километров на 100, тут монастырь был, вот неподалеку совершил посадку и лег спать. А утром, добежав до монастыря, заказал панихиду по себе прошлому и купил красивый венок. Тут мастерская была, делают и отправляют в столицу. Этот венка я долго дорабатывал, закончил часов в 10. Так что заторопившись, сел в кабину самолета, а я долил бензин в баке, поднявшись в воздух прямо днем, полетел к столице. Когда я появился над площадью у церкви, то та была заполнена до предела. Гроб уже внутри был, шло прощание. И вот так, зависнув мгновение над площадью, ветер встречный помог. Я и скинул венок, а к нему был приделан самодельный парашют. Им и занимался, чуть не опоздав. Белый купол позволил медленно опуститься венку среди людей внизу. Была опаска, что меня примут за бомбардировщик, но, к счастью, самолет знакомый, паники не было, а то бы жертв множество было бы. Я на своих похоронах такого не желаю. Рисковал, признаю. Его приняли, а я, закончив наматывать круги над площадью, покачал крыльями и понесся прочь. Вот-вот истребители появятся. Они и появились, я едва успел плюхнуться на дорогу и сбежать под деревья. Истребители вились сверху, явно не дадут к машине подойти, но мне и не надо, аист свое отлетал, так что я бегом уходил прочь. Большая часть трофеев внутри, я описал, откуда они, оставил описание, будут изучать салон, прочитают. При мне только наган с двумя пистолетами и боезапасом, две гранаты и все наличные деньги. Рюкзак за спиной, а сапоги свои яловые прихватить не забыл, так и убегал. А рюкзак армейский, тот что большой, трофейная маскировочная накидка, костюм гражданский, а убегал в комбинезоне. Запас еды на 3 дня, утварь. В общем, можно пожить на природе. Я в столице купил рыболовные снасти, смогу рыбачить, уху варить. Остановившись, сев на пенек, я снял туфли, городская обувь, не для леса, и намотав портянки, надел сапоги. Вот теперь другое дело. Ну и дальше побежал. Венок, что я скинул, был очень красив, с живыми цветами и черной лентой, на которой написано: «Покойся с миром, дорогой мой человек». Вроде не пафосно и от души. Уверен, что охранка ждала меня на похоронах, я не мог не пройти, но я постарался вывернуться, и уверен, что такого шага те от меня не ожидали. А теперь ноги в руки и бежать. Вскоре я добрался до железной дороги Санкт-Петербург-Москва и смог запрыгнуть на пустую платформу. Судя по следам и щепкам, тут стволы перевозили, бревна, для столицы, видимо, а дальше вагоны для сыпучих грузов, видимо, для угля. Вот так, устроившись на сцепке, придерживая рюкзак, и я удалялся от столицы. А податься я решил на юга. Хочу посмотреть, как там наши проливы защищают. Может, яхту какую цапнуть удастся. А да, я решил отправиться в кругосветное путешествие. А пока колеса стучат, усыпляя, и я с северной части России неспешно двигался на юг. Устроившись на верхушке башни, подложив под спину рюкзак, он помягче, чем каменная кладка зубцов, и я с интересом через бинокль наблюдал за скоротечным боем, что развернулся всего в нескольких сот метрах от меня, совсем недалеко. Случайные пули то и дело цокали по кладке, иногда визгливо рикошетя. Пока я 2 недели добирался до юга и до Царьграда, как назвали бывший Стамбул, вторую столицу Российской империи, ситуация в этой части успела измениться. Турки вступили в Антанту, видимо, решили вернуть отбитые в прошлый раз земли. Ситуация для русских войск в корне изменилась, на неблагоприятную. Англичане и так сильно превосходили в силе, бронетехнике и авиации, они уже стали хозяевами неба, а тут еще турки, а это без малого 200 тысяч солдат. Техника, правда, устаревшая, но все равно повлиять на ситуацию очень даже могла. Так как Мраморное море было внутренним морем Российской империи, то и город Измир стал частью ее территории. Вот сейчас, сидя на башне минарета, я и наблюдал за боем, что происходило у его стен. От границ Турции до стен города было всего 40 километров, дошли те быстро, да еще к ним спешно перекидывали английские дивизии. В данный момент 20-тысячный корпус штурмовал первую линию обороны у города. Та находилась в 2 километрах от города, за ней вторая. Одна группа турок с помощью рыбаков тайно ночью высадилась в тылу, готовясь днем напасть, и вот попыталась. Сейчас резервный батальон как раз и уничтожал 2 сотни турецких солдат. Задачу те свою не выполнили. Как я понял, те должны были склады захватить, но не смогли. Это они зря, склады пустые, приманки, содержимое давно перевезено и размещено по множеству мелких складов. Вот последние турки все же сдались, подняли руки, и их повели в город. Сам Измир был сильно разрушен, турки пока артиллерию по нему не применяли, тут английская авиация постаралась. Тут, отвлекая меня, раздался шум шагов, на башню кто-то поднимался. Задумчиво пожевав нижнюю губу, покусывая ту, я выглянул и увидел, как неподалеку устраивается легкая гаубичная батарея из 3 орудий, возницы как раз лошадей уводили, батарея была не механизированной. Конечно, министр обороны говорил, что всю технику и вооружение армии и флота переведут на механизированную тягу, это и буксировщиков артиллерии касалось, но тут не успели. Да и орудия смутно знакомые, старые, еще времен Первой мировой, кажется, английской постройки. Думаю, это трофей из турецкой армии, когда мы Стамбул брали. У орудий расчет завозились, их от прямой видимости длинный барак скрыл. Думаю, дадут несколько залпов и сменит позиции, а вот к минарету связист катил катушку с кабелем. ХМ, это случайно ко мне не корректировщики ли поднимались, и я их спугнул, а вполне возможно. Из 2 позиций тут только 2 такие удобные, моя башня минарета, и чуть дальше крышка 4-этажного здания, там она плоская, даже тент остался, кто-то отдыхал наверху. Тут раздался свист и удар, от которого затряслась вся башня. Снаряд попал почти в основание. Схватив рюкзак, я бросился вниз, понимая, что не успеваю. Башня зашаталась, еще снаряд и рухнет, однако почти успел. Следующий снаряд пролетел мимо, наводчик промахнулся, а вот третий взорвался на верхушке башни, так что я выкатился наружу в пыли и при летящих сверху камнях, и, прикрываясь рюкзаком, закинув его на голову, рванул прочь, а башня рухнула. Хорошо не в мою сторону. По рюкзаку стучали камни и кирпичи, большие и маленькие, совсем крупных не было, иначе пошел бы кувырком от удара, а так, спотыкаясь о разные обломки, все же отбежал и, укрывшись за следующим зданием, стал проводить дыхание. Вот черт, напугали гады. Отдышавшись, рванул дальше, пока другие укрывались от артналета и мне не мешали. Я под утро проник в город, надеясь следующей ночью увести какую лодку, а тут основные силы турок утром подошли, и вот в течение 2 часов сходу пытались взять оборону, зачем я наблюдал в бинокль, а тут еще эта группа террористов, что бой устроила внизу. Артиллеристы те тоже поучаствовали, с личным оружием постреляли в сторону турок. ХМ, а не блеском ли оптики я внимание к себе привлек? Да нет, бред, солнце за спиной было. Надо сказать, погибать вот так по-глупому, при случайном артналете, мне совсем не хотелось. У меня дела незаконченные были. Да-да, я все про операцию мести. Все же я считаю ей незаконченной, надпись в номере гостиницы на частном аэродроме. Это скорее для усыпления бдительности. Как бы объяснить понятнее? Ну, не верил я, что великий князь Романов в этой истории истинный заказчик. Нет, мотивов отдать приказ можно найти множество, но психотип не тот. Ни рыба, ни мясо он. А вот его супруга, из английской королевской семьи, пусть и дальняя родственница, вот она вполне могла, да и то как посредник. Я считаю, что заказчики в Лондоне живут, Им-то как раз мое появление на фронте что ножом по яйцам. То, как я освобождал страну от советов, те хорошо знают и явно были бы не в восторге, если бы я эти методы к ним применил. Пусть расслабится, вроде как ниточка оборвалась, а я доберусь до Англии, как раз в середине пути был до островитян, и покажу, что можно делать, а что нет. Супруга князя как раз с обоими детьми отбыла в Англию, в тот день, когда его парализовало, так что для меня это гарантированное признание вины. Какая супруга бросит своего больного мужа? Это даже не думала, значит боялась за себя. Она тоже скорее всего посредник, что нашептывала мужу нужные мысли. Также я уверен, что именно ее мужу уготована роль будущего императора, если всю Россию захватчики не поделят. Мне нужно найти эту женщину и выбить из нее информацию, кто отдавала той приказы, и найти таким образом истинного заказчика. Только вот боюсь, что самолет княгини мог и не долететь до Англии, там две посадки в нейтральных странах для дозаправки, то есть ее вполне могли зачистить. Если бы я был на месте истинного заказчика, то так бы и поступил. Ничего, мне в принципе и не важно знать, кто он. Если княгиню убили, буду мстить всей английской верхушке. Им же хуже. Добежав до порта, я залез под перевернутую лодку, затянув за собой рюкзак, и вздохнув с некоторым облегчением, стал проверять, все ли там уцелело. Убедившись, что все в порядке, лишь пакет с сухарями был каким-то булыжником превращен в ржаную муку с обломками сухарей, достал накидку, подстелив на песок и устроившись на ней, закинув ногу на ногу, рюкзак под голову, так лежа и размышлял. Честно скажу, в последнее время гормоны и эмоции Ивана окончательно были мной освоены, как и тело, и ударили тяжелым катком по моему сознанию. Гиперактивность, ладно, я пока глушил сексом. В поезде Москва-Одесса, где я катил зайцем, заплатив проводнику, подсел в двуместное купе к одной даме, почти сразу ее соблазнив. Это больше на изнасилование было похоже. Но, к счастью, та была не против, попалась любительница малолеток, так что эти 3 дня я отлично провел. Дальше 4 дня в Одессе жил, ну и купив билет до Царьграда, тут прямой морской рейсовый пароход ходил, высадился и изучив обстановку в городе, там шла эвакуация, никто не верил, что город удержат, и направился к Измиру, пешком. Ну а дальше знаете, добрался, решил осмотреться, когда светать начало, и что из этого вышло. Это ладно, я все про гормоны говорю. Секса хотелось постоянно, той конфеткой в поезде я не наелся, хотя та покидала вагон изрядно растрепанной, с неуверенной походкой и с несползающей улыбкой на лице, но мне было мало, и если бы у той мужа не было, пожил бы с ней, жаль, та отказалась от моего предложения. Для моего возраста это все вполне нормально. Дело в другом, я хотел активных действий, например, поучаствовать в этой войне. Мол, я опытный офицер, моя помощь тут точно пригодится. Я долго анализировал эти мысли, эмоции и желания, пока на судне через Черное море плыл, пока до Измира добирался, и вот что решил, не мои это эмоции, а Ивана. До этого тот никак не показывал своего присутствия, а тут проявился. Я же мысленно убеждал его, что присягу я давал в другом теле и сейчас она на меня не распространяется. Да, отмазка слабая, но я действительно так считал. С потерей прошлого тела, все обязанности и клятвы я считал снятыми. А мне так удобнее. В новом теле новые присяги и клятвы. Ну и объяснял Ивану, который все так же не показывал своего присутствия, что возраст у нас не тот. Ладно бы в 18-летнего парня попал, это время призывая для молодых парней, так мне 14. Почти. Так что поучаствовать в этой войне я мог как партизан. Нет, я сам в принципе не против, но только когда закончу свои дела. А тут увидел боевые действия, вот и перевозбудился. Не я, все же считаю, что это Иван, хотя никак по-другому не чувствовал его. Нет, я не сваливаю на него то, что мне неудобно, просто это было не в моем стиле, вот и решил, что тот со мной, хотя бы его эмоции и желания. Честно скажу, неприятно, я собственник до корней волос, не желаю, чтобы у моего тела было 2 хозяина, подселенцев, даже если это Иван, мне не нужно. Тут, прерывая мои мысли, рядом раздался скрип песка, кто-то подходил к лодке, причем, судя по звукам, не один, не босой, там другой звук, тут явно кто-то в сапогах шел, поскрипывали слегка. Я быстро убрал накидку, сунув в боковой карман рюкзака, а тот, подняв, сунул под лавку лодки, между лавкой и дном, не успел лечь обратно, как две крепкие руки схватили меня за левую ногу и рывком выдернули наружу. «Ваня, смотри, кого я поймал!» Ухватив меня за шиворот рубахи и подняв, сказал один из солдат в форме русского пехотинца. Рядом стоял еще один, к нему тот и обращался. Чуть вдали я приметил младшего унтера и еще одного рядового. Рыбака проверили, что сети чинил. «Патруль, без сомнения, после десанта турок все тут осматривают». Вдали рассмотрел еще две группы. «Ты кто?» – спросил у меня тезка. «Дяденьки, отпустите», – захныкал я. «К унтеру его отведем, пусть сам глянет», – сказал первый, что меня из-под лодки вытащил. Тут щель широкая, корма у нее на распорках стояла, ноги можно было рассмотреть. Те, несмотря на мои просьбы, крепко удерживая, отвели к унтеру, и по его приказу обыскали. Ничего противозаконного не обнаружили, но к чему придраться все же нашли. Что-то у него денег много, изучая три банкноты по 50 рублей и еще около 20 рублей монетами, сказал тот. «Давайте его, ведите к ротному». Подозрительный хлопец. «Ну да, для них деньги огромные для такого бродяги, как я, а мой костюм за время пути изрядно поистрепался, да и попадание под обстрел тоже не особо ему на пользу пришло. Пыльный и грязный, держали меня крепко, и вот так повели куда-то в город. Кстати, а унтера я узнал, солдаты эти из того резервного батальона. Унтер из своего ручного пулемета хорошо поливал огнем турок-диверсантов. Десятка-полтора на его счету точно есть», — подловил тот их в укрытии, которое с его позицией укрытием не являлось. «Всю ленту выпустил. Пока вели, я прикидывал варианты побега, однако все удачного момента не было, на улицах полно солдат было, да и держали крепко. Помогли мне, как ни странно, как раз сами турки. В городе разорвалось несколько снарядов, все же те стали бить по Измиру, один снаряд попал в соседний дом, в небо взлетела туча пыли и облаков. Оба солдата как подкошенные рухнули на грязное покрытие улицы, закрывая голову руками, а я рванул прочь, успев забежать за угол, и вот так петляя ушел. Нет, тот, что меня держал, пытался меня тоже уложить, дернув за рукав рубахи, но лишь оторвал его, а я сбежал. Не повезло, вывернув на очередную кривую улицу старого города, тут, похоже, все из глины построено, при попадании снарядов больше пыли было, чем обломков, я увидел десяток солдат и знакомого унтера. Кстати, а деньги остались при солдатах, что меня сопровождали, их требовалось сдать офицеру как вещественное доказательство. Унтер тоже меня увидел, опознав, и махнул рукой, приказывая схватить. Ха, между нами 50 метров, а я легок на ногу. Развернулся и рванул прочь, обстрел, к сожалению, стих, а при повороте за угол, столкнувшись с дородным турком с красной фреской на голове, тот тоже, тряся необъятным пузом, спешил куда-то, видимо, в укрытие. Столкновение стало неожиданностью для нас обоих, тот тоже в другую сторону смотрел. Обстрел уже стих, я упал, тряся головой, столкновение меня ошеломило. А тут топот солдаты меня схватили за многострадальный шиворот рубахи, которая и так лишилась рукава. Жилетка и пиджак в рюкзаке остались. «Попался», — смеясь сказал унтер, подходя. К моему удивлению схватили и жердяя турка, тут уже другие солдаты были. Оказалось, и его ловили, и меня, вот мы и встретились. А тот ракеты пускал, указывая на склады. По ним и била артиллерия. Какой незаметный диверсант. Другого что ли не было? В общем, нам связали руки за спиной. Из подозрительного я превратился в очень подозрительного. «Слушай, унтер, отпусти, видишь, я вражеского лазутчика задержал», — просил я того. Тот мне за трещину отвесил и, смеясь, сказал: «Видел я, как ты его задержал. Ничего, в комендатуре проверит, кто ты такой. Что неприятно, меня связали с турком, а тот пах, нет, не так, он вонял, потом и страхом. Вот так нас и повели куда-то, а в пути я вдруг почувствовал странно знакомую слабость и боль, и потерял сознание. Кажется, Иван перехватил управление телом. Руки начали двигаться сами по себе, хотя я все так же не чувствовал его присутствия. И, как говорилось в дешевых боевиках, упала темнота. Очнувшись, ох и тяжело было, я с некоторым трудом, поморгав глазами, повел их из стороны в сторону. На потолке светильники, что уже насторожило, слегка непривычные лампы дневного света, похожие были в моем настоящем времени, где я потерял родное тело. То, что оно уничтожено, я не сомневался. Тело, а не время. Хотя и насчет него уверенности нет, раз историю изменил. Хм, тут начали всплывать некоторые воспоминания. Нет, прошлая жизнь в разных мирах и телах, это я помню отлично, к когда меня из тела Ивана вышвырнуло, или, как я теперь понимаю, искусственно выдернули, то было несколько образов, что сейчас и проявились. Вот явная операционная, или нечто похожее, врачи надо мной, трое в масках, голубые шапочках, что в моем времени медики использовали, очки специальные на глазах, светили фонариком мне в глаза, что-то спрашивали. Потом темнота и второе воспоминание. Мелькают лампы, меня явно на каталке везут, слышен писк какой-то аппаратуры. Голова качнулась, и я рассмотрел капельницу, видимо моя, там две бутылочки, в которых что-то капало. Третье пробуждение, это сейчас, в палате, как я понимаю, и похоже обратно в беспамятство возвращаться я не спешу, это я не контролирую. Раздавшийся писк, где-то в изголовье, прервал мои размышления. Я как раз начал проверять руки и ноги, чувствительность появилась, шевеляться, когда этот звук появился. Палату сразу наводнили люди, медики, пятеро, две женщины и трое врачей. Белые комбинезоны, повязки на лицах, глаза одного врача я узнал, это он светил мне в глаза, там, в операционной. Говорить я не мог, только мычать. Мне задавали вопросы, на русском, но с таким акцентом, что я заподозрил, что не в России. Так что стал делать вид, что я не понимаю, мало ли вражины какие, то, что тело не мое старое, это точно. Зубы не родные, трех вообще не было, плюс причиндалы на месте, мои оторваны были, а тут чувствую, все на месте. В туалет сильно хотелось. В общем, врачи час вокруг меня суетились, размеры делали, анализы, пытались опрос провести. Однако вот так не получилось. Тело сильно покалывало, но с каждым часом я чувствовал его все лучше и лучше. Наконец от меня отстали, все анализы взяли и ушли. Правда, через 20 минут одна медсестра вернулась и села в уголочке, работая с чем-то, сильно напоминающим планшет, изредка поглядывая на меня. 3 дня мне удавалось водить врачей за нос, или, как я чуть позже понял, мне это позволяли. Уже через сутки я мог с некоторым трудом ходить, но из палаты меня не выпускали. Санузла тут не было, только непривычного вида раковина, так что умывался, а ходил в утку. Мне кажется, она одна тут была привычного вида. Вот так через 3 дня после моего перемещения, а попал я в тело 30-летнего мужика, судя по виду и наколкам, или бомж, или зэк. Думаю, тут последнее правильно. Может, смертника кого решили использовать, чтобы вселить меня в это тело. То, что именно это произошло, я понял после долгого анализа произошедших событий. Тут как-то другого ответа и не было. Так вот, через 3 дня ко мне пришел тот, кто мог ответить на мои вопросы. Тоже в комбинезоне. Тут почему-то они все в них ходили, только у него темно-серый был, а не белоснежный, как у медиков. Кстати, я потихоньку начал общаться с врачами, налаживая контакт. Один раз у них промелькнуло слово «перемещение», этому говоруну рот сразу заткнули, видимо, было запрещено выдавать какую-либо информацию, но мне этого хватило. А тут пришел этот мужчина, лет 40 на вид, виски уже покрытые серебром седины, цепкий взгляд, явно из конторы глубоко бурения, ухватки характерные для их спецов, ну и сев на стул, что поставил рядом с моей койкой, с виду стул деревянный, как настоящий, а так пластик, слишком легкий, даже не ударишь. Это я так, по привычке проверил. Итак, здравствуйте, разрешите представиться, следователь службы безопасности Борис Зельдман, иностранец, француз, уточнил я, вы первый, кто представился, медики этого не делали, по нашей просьбе. А почему иностранец? Я, между прочим, чистокровный русский, я это заметил, имя, фамилия, похоже, иронию в моем тоне можно ложкой черпать, Бориса через «а» называют только французы, а Зельдман еврейская фамилия, а так русский, ага. Хаем, фамилию мой прадед в детском доме получил, а так какая разница, какая кровь течет в крови, главное верить, что ты русский, и не поспоришь. Ладно, отбросим словесную чепуху, я хочу знать, почему вы меня сюда выдернули, да еще тело в это вселили, оно бракованное. Да, мне известно, что правая нога плохо гнется, последствия старой травмы, но лечить мы не стали, на результаты эксперимента это не влияет, а медикаменты у нас дорогие. Короче, прежде чем ответить на ваши вопросы, позвольте мне начать. Мне нужно провести опрос. Ваше имя, отчество, фамилия? Иван Терентьевич Михайлов, ответил я. Из какого вы года? Из 1949-го. ХМ, тот оторвался от планшета, по которому, видимо, вел записи. Проверка медиками показала, что вы отлично ладите с электроникой. Вам давали планшет, и вы работали с программами. Там несложно, в иконки тыкал и открывал. Только времени и не было на планшете. Какой сейчас год? Чуть позже. Поясните, почему вам известно высокоразвитое оборудование? В 1949-м его точно не было. Первые экземпляры появились около 2000-х. Вы от меня что-то скрываете? Так почему я должен быть откровенным? Давайте так, я отвечаю на ваш вопрос, потом вы на мой, я на ваш и вы на мой. Пока мы не разберемся в этой непонятной ситуации. У того на несколько секунд расфокусировалось зрение, не похоже, чтобы он задумался, больше похоже, что с кем-то общался, и снова посмотрев на меня, тот кивнул. Хорошо, нас это устраивает. Нравится мне это ваше нас. Ладно, начинайте. Можете первым задавать. Хорошо. Ваше настоящее имя, фамилия и отчество. Из какого вы времени? Из 2019-го. Игорь Всеволодович Лисов. Моя очередь. Какой год? 388-й от Большой войны. Не понял, я от Рождества Христова спрашивал. Это уже второй вопрос. Мы не используем старое времяисчисление. Моя очередь. Сколько лет вы прожили в новом теле после перемещения? В первом теле 35 лет, во втором месяце 8 дней. Вы два раза перемещались? Явно удивился тот. Это второй вопрос. Моя очередь. Вопрос тот же, но от Рождества Христова. 2408 от Рождества Христова. Ага, минус 388 и будет 2020. И что там случилось? Это не вопрос, а мысли вслух, быстро добавил я. Хорошо, свой вопрос я повторю. Сколько перемещений было и в кого? Сначала в Игоря Михайловича Волкова, в 1914 год, подпоручика, офицера, перед самым началом империалистической войны, участвовал, закончил графом и генералом гвардии, погиб в 1949, когда началась Вторая мировая война и переместился в тело своего ординарца, денщика и по совместительству адъютанта, казака 13 лет, Ивана Терентьевича Михайлова, там полтора месяца не прожил, как вы к себе выдернули, ХМ, в будущее. Теперь мой вопрос, что за большая война? Хотелось бы на мой вопрос получить более развернутый ответ. А вот сотрудник СБ, что вел мой опрос, изрядно загрузился от моих ответов, на мой вопрос он отреагировал слабо. Похоже, тот снова на связи с кем-то общается, получая для меня новые вопросы, или обсуждая последний ответ. Однако вскоре все же очнулся и сообщил.